И потом отдельными королевскими указами создаются другие. Ты им так и сказал? Разумеется, я всегда стараюсь давать правдивые и развернутые ответы на заданные мне вопросы. Если ты думаешь, будто это помогло, ты ошибаешься, — заметил Джуфин. Напротив, наши уважаемые коллеги решили, что теперь им точно ничего не грозит, и приосанились. Тогда я спросил Шурфа, какие объективные причины могли бы привести Соединенное Королевство к гражданской войне. Желательно не позже, чем к завтрашнему утру. Не люблю затягивать дела, ты меня знаешь. — Ну и как? — сочувственно спросил я. — Хоть одну придумали? — На 27-й ребята подписали проект полного перечня изменений в межведомственном законодательстве в том виде, в каком он устраивал меня. — На 27-й? — На самом деле, я мог бы назвать еще 34 возможные причины, — скромно заметил Шурф. — Ты знаешь, я люблю абстрактные теоретические задачи. И не так уж часто имею удовольствие их решать. — Все, — решительно сказал Джуфин. — Ты уже, хвала магистрам, цел, кружку камры выдул, нос в большую политику сунул. Хватит с тебя наслаждений. Рассказывай, что стряслось? И я рассказал то немногое, что знал, для наглядности потрясая сапогами с едва заметными глазу следами блестящего порошка. Но Минорих пошел по запаху, — завершил я. Стартовал с улицы Доброго Знака, пока бродит по левому берегу зигзагами. Даже какого-то определенного направления, говорит, нет. Впрочем, запах постепенно становится сильнее, и это дает надежду рано или поздно приблизиться к источнику. Но в любом случае было бы очень неплохо узнать, что это за порошок. И вот я здесь. — Вынужден тебя разочаровать, — пожал плечами Джуфин. — С моей точки зрения это мало чем отличается от пыли, разве что блестит. Никакого запаха я, в отличие от Нуминориха, не чувствую. Никакой угрозы тоже. А ты, сэр Шурф? Тот отрицательно качнул головой. Индикатором, что ли, проверить? Задумчиво сказал Джуфин. Должен же быть хоть какой-то толк от этих приборов. А то я вон даже забыл, где он у меня лежит. Я понимающе вздохнул. Мой собственный кинжал с вмонтированным в рукоять индикатором, определяющим ступень очевидной магии, использованной для создания того или иного эффекта, совершенно точно лежал в кармане. Дело за малым — вспомнить, в кармане чего? И сколько лет назад я в последний раз надевал эту одежду? И в каком мире? И как меня туда... Ох, тут уж вспоминай, не вспоминай. Джуфин оказался умнее. Хлопнул ладонью по столу, пробормотал заклинание призыва, и искомая вещица тут же оказалась у него в руках, как миленькая. Очень полезное заклинание. Самое обидное, что я его тоже знаю, но почему-то забываю о нем всякий раз, когда принимаюсь искать очередную пропажу. — Будете смеяться, но 78-я белый, — сказал Джуфин, поднеся индикатор к моему сапогу. — Это вам не лис споткнулся? — 78-я? — изумленно переспросил я. — Становится довольно интересно, не так ли? — хладнокровно заметил сэр Шурф. — Пожалуй. — не менее хладнокровно ответствовал Джуфин. — Умеют же некоторые в полную неизвестность так удачно сапогами влезать. — Что я могу сделать прямо сейчас, это отправиться в Орденскую библиотеку и собрать все сведения о порошках сходного цвета, — сказал Шурф. — Думаю, это не отнимет много времени. — Ого! — обрадовался я. — Было бы здорово, спасибо. — Ты сам знаешь, что в данном случае речь идет не столько о любезности, сколько о возможности получить удовольствие, — улыбнулся мой друг и тут же исчез. А я подумал, что надо бы почаще задавать Шурфу разные заковыристые вопросы. Когда твой друг — маньяк, не позволяющий своей гибельной страсти к чтению взять верх над чувством долга, следует проявлять больше чуткости и изобретательности. Например, каждый день доверчиво расспрашивать его о нетрадиционных практиках использования арваровских жуков уйбе в приворотной магии или о возможных последствиях регулярного добавления сушеных побегов тантарийского тростника апуя в трубочный табак. Главное — убедительно причитать, что эти сведения позарез нужны мне для работы, чтобы его совесть была чиста. — Что еще сейчас можно сделать? — спросил я Джуфина. Обуться, конечно, и переодеться, и что-нибудь съесть, но это уже при условии, что тебе повезет. Шурф надолго зароется в книжке, но Минорих будет нарезать круги по левому берегу, и никто не разлучит тебя с тарелкой. В чем я, впрочем, здорово сомневаюсь. Ты, конечно, везучий, но всему есть предел».